Сан-Франциско, Калифорния, 1969 год. Я поймал голубя. Мама и ее друзья из Сан-Франциско накурились и отправились в парк «Золотые ворота» устраивать пикник. Они пили вино, курили сигареты, сидя на разноцветном одеяле, а я бегал вокруг стаи сидящих на траве голубей, размахивая руками и пытаясь заставить этих ленивых птиц взлететь. Потом устал, запыхался и упал на одеяло. «Эй, мопс, поймай нам голубя!» — сказал мамин друг Джейсон. Они, как и все мамины друзья из Сан-Франциско, в начале 60-х был опрятным подростком из Коннектикута. Сейчас же стал хиппи, жил рядом с Хейт Эшбери, носил жидкую темную бородку и волосы до плеч. «Ладно», — сказал я и пошел обратно к стае. Теперь я не махал руками, а просто подошел к толстому серому голубю и схватил его. Вернувшись к Джейсону, я протянул ему птицу. Голубь тихо курлыкал. «Вот», — сказал я. «Мопс, отпусти его», — тихо попросила мама. Я ничего не понимал. Джейсон попросил меня поймать голубя. И я поймал. А теперь мама просит его отпустить. Взрослые странные. «Ладно», — сказал я и опустил голубя на землю. «Пока, друг». Голубь наклонил голову, посмотрел на меня и пошел обратно к стае. «Как ты это сделал?» — спросил Джейсон. «Просто взял его», — ответил я, удивляясь, что такую простую вещь нужно объяснять. «Бетси, я думаю, он волшебник», — выдохнула Пайпер, одна из девушек-хиппи. Мама улыбнулась. «Наверное, ты права». Мне не нравились ни Сан-Франциско, ни все эти странные хиппи. Но мне нравилось стоять на солнышке, нравилось, что мама улыбается и называет меня волшебником. «Можно поймать еще одного голубя?» — спросил я. Из парка «Золотые ворота» мы пошли на фестиваль искусств и ремесел. Куда бы мы ни отправлялись, сценарий у мамы и ее друзей был один и тот же. Загрузиться в Volkswagen, поехать куда-нибудь в Сан-Франциско, покурить наркотик, потусоваться с другими хиппи, снова покурить. Никто из маминых друзей, похоже, не работал. И время от времени они жаловались, что родители, оставшиеся в Коннектикуте, присылают им слишком мало денег. Ярмарка искусств и ремесел проходила на городской площади, окруженной тощими деревцами. Там было полно хиппи, которые рисовали на асфальте, играли на гитарах, танцевали под барабаны. Мне все это казалось настоящим хаосом, поэтому я боязливо цеплялся за мамину кожаную сумочку с бахромой. В Коннектикуте мама была коротко стриженной опрятной девушкой из Дариена, которая курила и слушала Jefferson Airplane. Но сразу после нашего прибытия в Сан-Франциско она делала все, чтобы забыть Коннектикут и вписаться в общество хиппи. Она отрастила длинные буйные светлые кудри, стала носить развивающиеся оранжевые расписные платья и полинявшие джинсовые юбки. И хотя курение травки было запрещено законом, она с друзьями курила ее так же открыто, как мои бабушка с дедушкой и их друзья пили джин с тоником. «Держи, мопс», — сказала мама, улыбаясь. Наклонившись, она приколола на мой комбинезон маленький серебряный значок. На нем был изображен Пацифик, символ мира. «Что это?» — спросил я. «Это знак мира», — сказала Пайпер. «Тебе нравится мир?» Я не очень-то понимал, что такое мир, но был рад еще одному значку. Теперь у меня их было два, считая тот, что с мультяшным самолетом. На следующий день мама и ее друзья решили поехать на пляж и принять там наркотик. Они нашли недалеко от нашего жилья дешевый детский сад, которым управляли хиппи, и на время своего отсутствия решили отвезти меня туда. «Я вернусь вечером», — сказала мама, передавая меня на руки воспитателям. Я смотрел, как она с друзьями садится в Volkswagen и уезжает. Детский сад располагался в старом викторианском доме, перед которым располагалась грязная площадка для игр. Вокруг меня бегали и возились в сером песке дети, но никто из них не был мне знаком. Я нашел грузовик Тонко с тремя колесами и катал его по песку, собирая в кузов камешки и мусор. И ждал, надеясь, что мама скоро вернется. Мне было 3 года, я был напуган и не понимал, почему она оставила меня одного. Через несколько часов я завел пару друзей в песочнице, но все еще испытывал сильную тревогу. Работники детсада были недобрыми. Они курили сигареты, и от них пахло вином. Они угрюмо наблюдали за детьми и молчали. Когда пришло время сна, мы вошли в здание, нам дали матрасы, и мы улеглись. Я заснул с надеждой на то, что мама вернется и разбудит меня. Вскоре меня действительно разбудили. Но не мама, а один из работников детсада. Неопрятный парень с мутными глазами. Он был похож на других хиппи. Полинявшие джинсы, футболка с непонятным рисунком, длинные черные волосы, густая борода. Он прижал палец к губам, взял меня за руку и отвел в туалет в задней части дома. Потом запер дверь изнутри и снова прижал палец к губам. «Шш! Тихо!» Парень спустил штаны и сел на крышку унитаза. «Вот», — сказал он, показывая на свой пенис. «Можешь его потрогать». Я не понимал, чего он хочет. «Все хорошо», — сказал парень. «У тебя тоже такое есть. Его можно трогать». Он положил мою маленькую руку на свой эрегированный член. «Потри его», — сказал он и откинулся на бочок унитаза, пока я пытался делать то, что он говорил. «А еще его можно взять в рот», — добавил он. Потом обхватил руками мою голову и посмотрел мне в глаза. «Ты молодец, но никому не рассказывай. Понял?» Он крепче сжал мою голову. «Никогда». Он отвел меня назад к матрасу, и я лег. Без сна, без движения. Мама и ее друзья забрали меня вечером. «Привет, мопс. Извини, что задержались», — сказала мама, поднимаясь на крыльцо. Я не знал, что сказать, поэтому смотрел вниз. «Мопс», — озадачилась она, — «все хорошо». «Он просто устал», — сказал один из ее друзей. «Уже поздно, верно, дружок?» У меня было тяжело на душе. Мне казалось, что я сейчас начну плакать и никогда больше не перестану. Меня посадили на заднее сиденье Фольксвагена, и мы поехали к дому. «Весело было с новыми друзьями?» — спросил Джейсон. Я не мог ничего сказать. Джейсон улыбнулся. «Не волнуйся. Завтра мы опять поедем на пляж, и ты снова с ними встретишься.